Глава 61. На пороге меня встретил Матвей. «Ты чего тут?» – испугалась я от неожиданности. «Чего он меня тут в холле дома пасет? Или случайность?» «Почему так поздно?» – строго спросил он меня. «Тебе успели передать роль моего опекуна, что ли?» – захихикала я, снимая кроссовки и куртку. «Ничего смешного», – ответил он, не моргнув и глазом. «Стемнело уже, а ты шарахаешься неизвестно где. Знаешь, сколько в мире придурков всяких?» «Знаю, знаю», — снова засмеялась я, глядя прямо на него. «Один прямо тут стоит, в этом самом холле. Шантажирует меня видосом одним. Представляешь, сомневаюсь, что есть кто-то пострашнее него». «Это другое», — заявил Матвей, но все же смутился. Я сумела сбить с него спесь. «А что такое? Только ему можно делать все, что захочется, а другим нет. И уж тем более нельзя ему на это указать. Больно много на себя берет паренек. Это он в классе у себя значимая величина, а мне на него фиолетово. Корону пора ему поправить лопатой». «Другое?» – встала я напротив него и заглянула в его серые холодные глаза. «Правда, что ли? А мне кажется, от таких, как ты, и надо защищать девушек в первую очередь. А за меня не беспокойся. Меня подвезли». «Подвезли?» Он хватил меня за руку, когда я попыталась пройти мимо него, считая, что разговор окончен. «Да, а что такое?» – ответила я. «Мне нельзя и на машине ездить? Ходить исключительно пешком по твоей прихоти?» «Кто тебя подвозил?» – спросил он, сцепив зубы между собой. Желваки так и ходили ходуном. «Ой-ой, мы ревнуем, что ли?» «Человек подвозил», – вскинула я подбородок. «Тебе не обязано отчитываться, ясно?» «Я просил тебя не гулять с парнями». «А я и не гуляла. К твоему сведению, девушкам тоже права выдают. Знал, мы не в 18 веке, где женщины ни на что прав не имели. Хотя я, кажется, туда вернулась, благодаря тебе, Матвей. Да отпусти ты мою руку, мне больно». Я дернула еще раз на себя свою же часть тела, но Мот не закончил разговор. «С кем ты гуляла?» – спросил он, заставляя меня смотреть ему в глаза и взяв меня за подбородок пальцами. «Какое твое дело?» – пылила я и пыталась вырваться. «Что ты себе позволяешь? Не прикасайся! Я не хочу чувствовать на своей коже твои касания. Ты понял?» Он нервно сглотнул. В его глазах заворочилась боль. Ему больно, когда я говорю Моту, что касания его мне неприятны. А чего он хотел после всего, что натворил? Что я теперь откроюсь ему, потому что он ревнует меня к другим парням? Он сам себе не может объяснить, что чувствует. Не то, что мне. Пусть сначала в себе разберется. Потом мне указывает. И скажет честно, что хочет гулять со мной сам. Тогда не придется заставлять меня не общаться с другими парнями. Возможно, я и подумала бы над его предложением встречаться. Но только вслух он этого никогда не скажет. «А ты, убогая, я смотрю, очень смелая стала», сказал он таким вкрадчивым голосом, что по моей спине рассыпались мурашки. Он смотрел таким взглядом, что мне хотелось бежать от него без оглядки или куда-нибудь спрятаться. Ну и взгляд. «Дерзкая! А отвечать за свою дерзость ты готова?» «И что ты сделаешь?» Чуть тише ответила я, понимая, чем он сейчас будет играть против меня. Тем самым видеороликом, конечно же, который он и снял, чтобы держать меня на поводке, и которое я так и не нашла пока способа удалить. К тому же усилия могут оказаться напрасными. Сейчас все хранят файлы не только на самом аппарате, но и дублируют их в облачные хранилища. Иными словами, я уверена, что существует копия видео в интернете, которая пока что хранится по закрытой ссылке. Но если я доиграюсь, то ролик увидят все остальные. Вряд ли я смогу его стереть без следов и последствий. Нужно найти вариант, при котором Матвей удалил бы его сам, в том числе из резервных копий. Но как это сделать, я ума не могла приложить. Не представляю себе, как и чем могла бы заставить его стереть такой прекрасный компромат на себя, лишив его власти надо мной. Хотя он наверняка найдет какую-то другую дрянь и будет снова ею размахивать надо мной, как победным флагом над завоеванной башней. Больно ему нравится играть в меня. Он же обещал сделать меня своей любимой и послушной игрушкой. Теперь эту идею он в покое не оставит. Все это мне самой, боюсь, все-таки не разрешить без вмешательства опекуна. Только когда он вернется, и мы сможем обстоятельно переговорить на эту щекотливую тему, я не знала. «Угадай», — ухмыльнулся он, растягивая довольно в дерзкой улыбке свои пухлые порочные губы. «Выложишь видео?» — грустно улыбнулась я. «Как же мне надоело постоянно попадать под этот его пресс. Но я правда очень боялась, что Матвей выложит этот проклятый ролик и испортит мою жизнь». «Угу», — кивнул он, а затем вдруг втиснул меня в подсобное помещение, где его мама хранила всякие швабры и различную утварь для уборки дома. «Матвей, что ты...» «Тссс!» — приложил он палец к моим губам. «Тихо, не ори. Хочешь продлить мое молчание?» «Ну да», — промычала я. «Тогда ты знаешь, чего я хочу», — сказал он, убирая свой палец с моих губ и склоняясь ко мне ниже. Мое сердце забилось быстрее, чем это физически возможно. «Опять?»